краской, черно-белой краской, на моем заборе, на моем заборе написал мой кореш слово озорное. В нем всего три буквы, в нем всего три буквы, но зато какие, но зато какие, вы поймете сами, если не тупые. Я его не стану называть, слово, конечно, вечное, и о нем так любит помечтать каждая на свете женщина. И любой мужчина за него смело полезет в драку. Жить на свете плохо без него, хуже, чем бездомной быть собакой. Дорогие товарищи, именно за это слово из трех букв я получил две медали, два значка октябрятских и одну звезду Героя Советского Союза. Я люблю это слово, и это слово неразрывно связано с нашей Родиной. А это слово разукрашу красным, разукрашу красным, чтобы на заборе выделялось классно. Кто еще не понял? Объясняю все же. А то ненароком получу по роже. Это слово мир, а вы себе вовсе не то представили. Я хочу, чтоб мысли пошлые вы навсегда оставили. То, что вы представили себе, тоже, конечно, надо, но оно без мира на земле, как у женщин губы без помады. Дорогие товарищи, мы миролюбивый народ, мы очень любим мир, нам нужен мир, желательно ведь, запятая. Это была шутка, тире, ха-ха, три раза, два восклицательных знака, точка, всем встают и хлопают. Это слово мир. Это слово мир, а вы себе вовсе не то представили. Я хочу, чтоб мысли пошлые вы навсегда оставили.